плыть с тобой вниз по реке. Без чемоданов и сумок, просто так налегке. Послать подальше и деньги, и дом, и весь способ жить ежедневным трудом. Но какой это кайф плыть с тобой вниз по реке. Вниз по реке. Вниз по реке. Быть ему или не быть. Вниз по реке.